Глава третья. Утро в холде Руат, утро в мастерской кузнецов холда Телгар. 15-й оборот с начала прохождения, 9-й день 5-го месяца. Джексон с такой силой стукнул кулаком по тяжелому деревянному столу, что подпрыгнула посуда. «Хватит!» – произнес он посреди ошеломленной тишины и, поднявшись, расправил широкие, но худые плечи. «Хватит, я вам сказал!» Как Джексон с удивлением вспоминал позже, он не унизился до крика, но голос его, усиленный долго сдерживаемым гневом, гулко прокатился под сводами зала. Служанка, появившаяся в дверях с кувшином горячего кла, в изумлении застыла на месте. «Я лорд этого холда!» – продолжал Джексон, смерив взглядом своего молочного брата Дорса. «И еще я, всадник Рута!» И он, как известно, дракон. Джексон перевел взгляд на Бранда, старшего дворецкого, у которого от неожиданности даже челюсть отвисла. «Рут», — взгляд юноши скользнул по озадаченному лицу Лайтела, — «с самого рождения неизменно перебывает в добром здравии». Джексон оглянулся на четверых воспитанников. Но они слишком недавно прибыли в Руат, чтобы иметь собственное мнение. «Так что сегодня», — сказал он, — в упор глядя на свою кормилицу Дилану, отчего у бедняжки мелко задрожала нижняя губа. «Я отправляюсь в мастерскую кузнецов, где, как вам всем прекрасно известно, мне будут обеспечены питание и уход, отвечающие моим потребностям и званию. А потому...» — он обвел взглядом всех собравшихся за столом. «Прошу в моем присутствии больше не поднимать вопрос, возникший во время нашей сегодняшней беседы. Надеюсь, я выразился достаточно ясно». Не дожидаясь ответа, он вышел из зала. В душе его боролись ликование, наконец-то он сказал свое слово, и недовольство собой. Все-таки дал волю гневу. Джексон услышал голос Лайтела. Тот просил его вернуться. Но сегодня призыв опекуна впервые не возымел действия. На этот раз Джексон не вздумает приносить извинения. Обид накопилось слишком много, и до сих пор он мужественно сносил все издевательства или старался их не замечать, на что были свои причины. Но сегодня его терпению пришел конец. Сейчас Джексон хотел только одного – расстаться наконец со своим унизительным положением, со своим слишком разумным и ревностным опекуном и всей этой несносной публикой, злоупотребляющей тем, что он вынужден постоянно находиться в их кругу. Уловив недовольство своего всадника, Рут стремительно появился на пороге старой конюшни, служившей ему веером. Расправляя просвечивающие на солнце крылья, белый дракон бросился к другу, готовый утешить и ободрить. Со вздохом, в котором чувствовалось сдавленное рыдание, Джексон забрался ему на шею и велел взлетать. Как раз в этот миг в массивных дверях холда появился Лайтел, и подросток поскорее отвернулся. Теперь, не особенно погрешив против истины, он сможет сказать, что не видел опекуна. Сильным взмахом крыльев Рут стремительно набирал высоту. Более легкий, чем большинство драконов, он взлетал гораздо быстрее их. «Ты – лучший дракон из всех драконов, Рут. Слышишь? Самый лучший. Ты опережаешь их во всем!» Крамольные мысли захлестывали Джексона, и, отвечая его настроению, Рут дерзко затрубил. С огневых высот ему ворчливо ответил потревоженный сторожевой дракон, и сразу же вокруг Рута невесть откуда возникли все руатанские файры. Кружась и кувыркаясь в воздухе, они взволнованно чирикали, приветствуя своего любимца. Поднявшись над руатанскими скалами, Рут нырнул в промежуток, безошибочно держа курс на горное озеро, их тайное убежище. Пронизывающий холод промежутка, каким бы коротким он ни был, остудил пыл Джексона. Юноша поежился. На нем была только легкая куртка без рукавов, но Рут уже плавно снижался к берегу. «Полнейшая и совершеннейшая несправедливость!» — воскликнул Джексон и с такой силой стукнул кулаком себя по бедру, что даже Рут почувствовал удар и фыркнул. «Да что с тобой сегодня?» — спросил дракон, приземляясь у самой воды. «Все! Нет, ничего!» «В смысле?» Рассудительный Рут хотел знать подробности. Он повернул голову, разглядывая всадника. Джексон соскользнул с бархатной белой спины и, обняв шею дракона, притянул его к себе кленовидную голову, ища у друга утешения. «Почему ты позволил им вывести себя из терпения?» – спросил Рут. Его глаза вращались, сияя любовью и преданностью. «Хороший вопрос», – ответил Джексон, немного поразмыслив. «Они, знаешь ли, большие мастера в таких делах?» Он засмеялся. «Пожалуй, у меня должна была появиться объективность, о которой любит говорить Робинтон, но она почему-то не работает. Главного орфиста все уважают, он такой мудрый». Ощутив неуверенность в тоне Рута, Джексон рассмеялся. Ему всю жизнь твердили, что драконы не способны усваивать абстрактные понятия и прослеживать сложные взаимосвязи событий. Однако Рут так часто ставил его в тупик своими замечаниями, что Джексон начал сомневаться в правоте своих учителей. Было очевидно, что драконы, особенно Рут, к своему другу Джексон относился пристрастно, понимали гораздо больше, чем принято было думать. Всадники заблуждались, даже такие, как Лесса и Флар, вожди Вейра, и даже такие, как Нтон. Вспомнив о нем, Джексон решил, что теперь у него есть особый повод навестить Фандарелла, мастера-кузнеца. Там будет Нтон. Он никогда не пропускал докладов мастера Вансора. И Джексон чувствовал, что из всех всадников только предводитель форта может помочь ему. «Клянусь скорлупой!» Джексон яростно пнул камешек. Подняв волны, тот соскользнул по водной глади и исчез в глубине. Робинтон часто использовал этот пример. Воды на воде, волны на воде, чтобы показать, как самое ничтожное действие порождает множество разнообразных последствий. Джексон фыркнул. Интересно, сильное ли волнение поднялось сегодня утром после того, как он умчался из холда? Шторм, буря или даже тайфун? Но почему он так разошелся на этот раз? День начинался, как обычно, с порядком надоевших шуточек Дорса. По поводу фаеров-переростков, с традиционных расспросов Лайтала о здоровье Рута, как будто за ночь оно могло катастрофически ухудшиться, и с нелепых россказней Диланы, мол, в Телгаре, в мастерской кузнецов, гостей морят голодом. Докучливая опека кормилицы стала с недавних пор раздражать Джексона. Особенно, когда эта добрая душа изливала на него свои заботы на глазах у родного сына, Дорса, которого это неизменно злило. Словом, вполне обычная, набившая оскомину тягомотина, с которой начиналось в Руате каждое утро. Почему же сегодня все это заставило его в ярости выскочить из-за стола, покинуть холд, которым он по праву владел, бежать от людей, находившихся, теоретически, в полной его власти? Рут здесь был ни при чем, совершенно ни при чем. «Со мной все в порядке», — заявил Рут и, помолчав, печально добавил. «Вот только поплавать я не успел». Снисходительно улыбнувшись, Джексон погладил мягкие надброви. «Извини, тебе я тоже испортил утро». «Вовсе нет. Я искупаюсь в озере. Здесь гораздо спокойнее», — дракончик подтолкнул Джексона носом. «И тебе здесь будет лучше». «Будем надеяться». Джексон не был гневлив, и теперь он досадовал на себя за столь бурное проявление чувств, как и на тех, кто довел его до взрыва. «Давай лучше поплаваем. Ты же знаешь, нам надо успеть в мастерскую кузнецов». Не успел Рут расправить крылья, как в воздухе над его головой возник целый выводок огненных ящериц. Фаеры оглушительно чирикали, их простенькие мысли выдавали самодовольную радость. Вот, мол, они какие находчивые, так быстро обнаружили беглецов. Одна из ящерок сразу же исчезла, и Джексон снова ощутил прилив негодования. Значит, за ним следят. Так. Он уже знал, каким будет его следующий приказ, когда они вернутся в холд. За кого они его принимают? За несмышленого младенца или за одного из древних? И тут же юноша виновато вздохнул. Конечно, они там волнуются, ведь он выскочил из зала как бешеный. Как будто он мог улететь еще куда-нибудь, кроме этого озера. Как будто с ним или с Рутом может что-то случиться. Как будто Хоть где-то на Перне можно скрыться от фаеров. В нем снова заговорил гнев. На этот раз из-за глупых фаеров. Почему из всех драконов именно Рута они избрали мишенью для своего неутолимого любопытства? Куда бы они ни направились, каждая ящерица в округе тут же заявляется поглазеть на белого дракона. Обычно их настырность забавляла Джексона. Фаеры показывали Руту самые невероятные изображения вещей и событий, которые они помнили. И наиболее интересное дракон передавал своему всаднику. Но сегодня их проделки отнюдь не забавляли Джексона. Он чувствовал только раздражение. «Рассуждай логически», — любил наставлять его Лайтл. «И будь объективен, нельзя повелевать другими, пока не научишься владеть собой, пока не сможешь мыслить широко, перспективно». Юноша дважды глубоко вздохнул. Лайтл советовал делать так перед любым публичным выступлением, чтобы лучше сформулировать то, что собираешься сказать.